Потом мы запрягли лошадей в телегу и повозку и поднялись на высокий берег. Да, при буксировке всю солому водой унесло. На чем теперь малышня сидеть будет? Вечер. Будем здесь на ночь устраиваться. Осмотревшись, предложил я. Дед одобрительно крякнул и, взяв косу, направился к лугу, где стал размашисто косить. Я же повел повозки в рощицу метрах в 100 отсюда. Пока мама с бабушкой суетились у костра, малышня на песчаном берегу купалась на кромке воды. За ними Марина присматривала. Мы поели, уже когда окончательно стемнело. Дед к тому времени самодельными граблями на лугу несколько снопов собрал для сушки. Завтра на телеге все погрузим. У нас за время путешествия уже успела устояться традиция. После ужина, перед сном, музыка. Так и никак иначе. Устал, не устал, а играть должен. Дома еще в деревне я также часто устраивал концерты, но ни о какой системе и слова не было. А тут я реально играл для своих и тех, кто приходил на звуки музыки. Пришел и старшина со своими бойцами. Их 14 было. Я уже исполнил несколько композиций, но тут мама, что пригрелась, сидя у костра, попросила спеть ее любимую, грустную. Генералы песчаных карьеров нравились многим. И я, играя тембром голоса, так проникновенно спела о доле беспризорника, что пробрала всех, кто был рядом. Даже старшина, сидевший чуть в стороне, шумно сморкался в платок, скрывая, что я до слез его довел. Потом, подумав, я спел военную песню. До этого я их не исполнял. Это была песня Высоцкого «Он не вернулся из боя», которая вызвала оглушительную тишину, когда я закончил и положил пальцы на струны, гася их звучание. «Сильно!» — немного покряхтев, произнес старшина. «Тебе бы, парень, выступать. Чьи песни-то?» «Сын свои исполняет», — гордо сказала мама. «Он у нас очень одаренный ребенок». «Молодец, давай еще!» Многоголосо доносилось из темноты, показывая, что народу вокруг собралось немало. «Сегодня последнее, про любовь», — улыбнулся я. Особо смущения за плагиат я не испытывал. Доберусь до Москвы, оформлю все, как полагается. А пока исполнял, отшлифовывая творчество. Авторов я, конечно, грабил, но они в будущем и так получили свое. Так что можно и мне на эту струю сесть, хотя бы обеспечить себе будущее. Исполнив, как и обещал, про любовь, многих песня заметно тронула, я стал убирать гитару в чехол. И в это время, осторожно пробираясь сквозь слушателей, многие уже вставали уходить, к нам подошел невысокий круглолицый мужчина в ладно сидевшем, хоть и помятом, темном костюме. «Доброй ночи», — поздоровался он, — «Константин Лабутин». «Александр, это мой дед Гаврила Иванович, мама и бабушка», «Ну и сестры с братом», — в ответ представился я и представил остальных. «А вы неплохо образованы, молодой человек. Воспитание сказывается», — похвалил тот и сразу перешел к делу. «Александр, можно называть вас Сашей?» «Не возбраняется?» «Отлично. Так вот, Саша, я работаю во Всесоюзном комитете по радиовещанию в Москве, помощник главного редактора». «Скажем так, подбираю кадры, нахожу дарование. Ты меня поразил, честно. Как ты смотришь на то, чтобы отправиться со мной в Москву и выступить там несколько раз? Такие песни, что ты исполняешь, нам очень нужны. Да что нам, народу нужны. Подумай об этом. С твоими родителями я поговорю, чтобы отпустили». Протянула мама. «Не уговорите!» «Вообще-то мама хотела сказать, что мы и так двигаемся в Москву. Так что можем поговорить по пути, если вы к нам присоединитесь. Правда, мы едем медленно. Думаю, вы понимаете, почему. А вы, наверное, к железнодорожной станции идете. Она тут в 30 километрах». «Точно, к ней и иду». «Ну, уехать вам будет сложно. А вот мы 100% доедем». «Кстати, если что, мы тоже к железнодорожной станции едем». «Там переезд шоссе и мост через реку рядом. Переберемся, и там уже дальше поедем. На поезде, конечно, быстрее, если сесть удастся. Но телеги мы не бросим, да и имущество тоже. Ты, Саша, все же не ответил на мой вопрос. Согласен выступить или нет? Да я, в принципе, согласен. Проблем с этим не вижу. Доберемся до Москвы, состыкуемся и решим, что и когда. Вот это деловой разговор, обрадовался собеседник. А так я согласен. Пока едем до станции, успеем все обговорить. Адресами обменяемся. Я свой адрес дам и номер служебного телефона. Без проблем. Мама с бабушкой направились в палатку. Там матрасы расстелены, самые младшие с ними, а те, что постарше, устроились под навесом на траве, с одними только одеялами. Лошади стреноженные спали на лугу. За ними лайки присматривали. Так что, устроившись под навесом, нашему новому попутчику мы выдали запасное одеяло и отошли ко сну. Ночь прошла спокойно, если не считать, что где-то в полночь в районе штаба полка была перестрелка. Утром после подъема мама и пара беженок стали готовить завтрак. Бабушка следила, чтобы дети умылись, а дед носил охапки травы, закидывая их в телеги. Снопы заметно примялись. Похоже, ночью кто-то на них спал. Вчерашний мужичок ночью не скрылся и помогал деду. Потом отсел в сторону и жадно съел похлебку из миски. Из-за того, что посуды не хватало, ели по очереди. Хлеба было мало, так что всем досталось лишь по маленькому кусочку. После погрузки мы запрягли лошадей и вместе с беженцами, которые с нами остались, покатили дальше. Проехали километров 10, уже искали место для обеда. Как вдруг мама на повозке деда охнула. Что случилось, поняли все сразу. Похоже, наш братишка или сестричка запросился наружу. Медлить было нельзя. Поэтому, остановив телегу, я извинился перед попутчиками, что не довезем их до станции. Помощник редактора, помявшись, все же спросил, нужна ли его помощь, и, выяснив, что нет, с облегчением попрощался. Мы обменялись с ним адресами, я дал Танин, он мне свой с несколькими телефонами. Судя по тому, как он в меня вцепился, его предложение было вполне серьезным. Мы сошли с дороги, чтобы найти подходящее место для лагеря, а он будет не на один день. И тут я заметил, как три проехавших мимо грузовика с красными крестами на тентах, полные раненых, свернули на боковую дорогу и направились к не такому и далекому лесу. «Медсамбат или госпиталь?» – ахнул я.